Мы урожая ждем от лучших лос, чтоб красота жила не увидая. Пусть вянут лепестки созревших роз, хранит их память роза молодая. А ты в свою влюбленной красоту, все лучшие ей отдавая соки, обилье превращаешь в нищету, свой злейший враг бездушный и жестокий. Ты украшение нынешнего дня, недолговременной весны глашатой, грядущее в зачатке хороня, соединяешь скаредность с растратой. Жалея мир, земле не предавай грядущих лет прекрасный урожай.